«Поняла», — кивнула Шари и быстрым шагом вышла прочь. «Клан ваш, под кем?» — продолжил допрос Сергей. «То есть?» Бандит не понял вопрос, или сделал вид, что не понял, но это уже менее вероятно. «Кому подчиняетесь? С кем в сговоре?» «Северная Орда, темные фири, набили, да мы, как бы, сами по себе. Если подумать, майор упер ствол пистолета посильнее. Не знаю я, господин, дашь клянусь. Да мне плевать на твои клятвы», — равнодушно бросил Вяземский. «Раз больше нечего сказать интересного, на выход, Бандит забеспокоился. «Господин, а что тебе надо рассказать-то? Ты только скажи. Все, что не касалось вторжения Орды или темных фири, Вяземский счел неинтересным. Услышал вполне достаточно. Остальное, узнаю сам. Пошел». В деревню втянулись остальные силы разведчиков, которые мимоходом умудрились схватить еще двоих бандитов, не успевших удрать. Всех пятерых пойманных собрали перед их бывшей резиденцией, разместив по классике, на коленях и с руками за головой. Татьяна совместно с Эриксоном успокаивала двух вызволенных из плена девушек, по уже отработанной на себе схеме, с дружелюбной болтовней ни о чем и дозами противошокового. Тем временем, начали подтягиваться местные, в основном женщины, старики и дети. К ним немедленно вышел Сергей. «Граждане империи», — возвысил он голос, — «я, майор Вяземский, командир отряда союзников Нового Рима и полномочный представитель ее высочества принцессы Афины Октава. Имеете ли вы претензии к вот этим вот, людям?» Ответом ему был многоголосый и гневный хор. «Мужа моего насмерть зашибли. Все же забрали, поганые, все. Племяшек моих», — майор поднял руку, призывая к тишине, — «считаете, виновны». Еще один хор голосов, уже не только гневный, но и подтверждающий. «Чего они достойны, по-вашему? Смерти». Где-то вдалеке громыхнуло что-то вроде раската грома, хотя на небе и не было ни облачка. Впрочем, разведчики поняли, что это никакой не гром, а просто очередь из ГШГ. «Да будет так», — Вяземский кивнул и прошел к выстроенным бандитам, снимая пистолет с предохранителя. «Именем Новоримской империи. Предполагала ли Афина, что нечто подобное произойдет?» «Раз попросила Сергея не проходить мимо, если он увидит творимое зло. Скорее всего. В конце концов, она не была принцессой, прожившей всю жизнь в башне из слоновой кости и думающей, что внешний мир полон радуги, цветочков и летающих единорогов. Надо бы обязательно поблагодарить ее при следующей встрече за возможность расстреливать людей направо и налево. Ни в коем случае. А вот за возможность не закрывать глаза и не проходить мимо всякой погони, сдерживая себя, чтобы не давить ее ботинком, более чем. Господин, — заорал один из разбойников, — пощади, мы, да что угодно. Господин, — побледнел главарь, — если вы еще чего-то знать хотите, то мы. Неинтересно, — равнодушно произнес майор и продолжил, — за убийство имперских граждан, покушение на жизнь имперских граждан, покушение на честь имперских граждан, разбой, грабежи и прочие преступления, тяжкие и многочисленные, вы приговариваетесь к смерти. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Сергей спокойно прошел вдоль строя, прострелив 5 затылков. Мимоходом даже удивился, как это легко и просто получилось, не сложнее, чем вымести мусор из квартиры. Местные на казнь отреагировали одобрительным гулом, хотя вот кое-кто из разведчиков явно опешил, хотя и не подал особого вида перед посторонними. Вяземский снова поднял руку, призывая к тишине. «Не оратор», — сказал Вяземский. «Поэтому скажу просто, времена сейчас тяжелые, всякая падаль лезет из углов. Власть никуда не делась, просто не всегда успевает. Мы здесь не для этого, но, если еще такие преступления увидим, разберемся. У вас долго не задержимся, нам дальше нужно ехать. Трупы сами, надеюсь, уберете». Уточнение, что задерживаться разведчикам нельзя, пришлось весьма кстати, потому как местные явно оказались под впечатлением от непривычно экипированного отряда, перемещающегося на диковинных самоходах и устанавливающих имперскую власть в деревне за считанные минуты. Такое вполне могло быть чревато приглашением отобедать, а заодно и отужинать, и попутно раздавить кувшин другой вина. Вернулся Багги, лихо затормозив невдалеке. Шари легко выпрыгнула из кабины и подошла к Сергею. «Отец, приказ выполнен», — доложила эльфийка. «Двоим дали уйти, остальных положили в поле, примерно в полукилометре от деревни». «Добро», — кивнул майор. «Все к машинам. Продолжаем движение. Отец», остановила его Шари. «Здесь двое моих сородичей. Могу ли я кое-что у них выяснить?» «Что такое?» — поинтересовался разведчик. «Они потеряли кого-то из своих. Предполагали, что местные могут что-то об этом знать». «Занятно. Подошли те самые эльфы, которые поглядывали на Вяземского и Шари с уважением. Почтительно склонили головы. Тейрит выступил вперед. «Шари Мах», — произнес он на хорошем имперском, — «воин, чье имя мне неведомо. Прошу, повтори свою историю для моего отца», — сказала девушка. «Ты полуфери. Дети, рожденные от человека, мужчины и женщины фири, хоть и рождались нечасто, но от чистокровных фери внешне отличались мало, разве что жили гораздо меньше и уступали в силе и ловкости. Так что заблуждение Тейрида было вполне простительно. Шари действительно вполне могла быть дочерью человека». «Это не важно», — покачала головой девушка. «Повтори свою историю». «Прошу простить меня за бестактность», — вновь склонил голову эльф и обратился уже к Вяземскому. «Сир, я Тейрит из клана Диара, а это мой брат Ринтер. 2 недели назад отряд торговцев отправился из наших земель к городищу Чернолесицы, но где-то в этих краях наши соплеменники пропали. Я чувствую, что жители этой деревни что-то знают, но от чего-то не хотели нам ничего говорить. Кто-то мог решиться напасть на ваших», — нахмурился Сергей. «Насколько я знаю, сфири предпочитают не враждовать. Смутные времена, сир», — вполне человеческим жестом пожал плечами эльф. «На севере лютуют варвары, из имперских земель тоже идут недобрые вести, о все тех же варварах, о смуте и нашествии злых духов. В такие времена даже фери могут быть в опасности». «Значит, торговцы?» 6, сир. 4 мужчин, 2 женщин». Тейрит замялся. «Одна из них моя невеста. Ты отпустил свою невесту из леса». Тут же вскинулась Шари, яростно сверкнув глазами. «Шури молода, но она очень хорошая лекарка. Вот только для зелий ей нужны были снадобья, что можно купить лишь у имперцев». Девушка побледнела. «Клан», — глухо произнесла она. «Назови свой клан еще раз. Диара, почтенная, твоя невеста, она из другого клана. Прибыла к нам в конце прошлого года, с юга, из земель Сангара», — сказала Шари. «Она из клана Сангара». «Да, истинно так», — немного удивился Тейрит. «Знаешь ее?» — спросил Вяземский. «Она», — эльфийка стиснула зубы, — «она моя старшая сестра». «Так», — протянул майор. «Есть мысли, зачем фири могли понадобиться бандитам? У вас же не золото, ничего особого ценного нет». «Не знаю, сир», — сказал Тейрит. «Шари». Та лишь молча помотала головой, крепко сжимая висящий поперек груди автомат. «Возможно, стоило оставить кого-то из тех людей в живых», — осторожно спросил эльф. «Это было мелкое шакалье», — поморщился Сергей. «Такие никогда ничего не знают. Но когда я хочу что-то узнать, то я нахожу кого-то, кто знает больше меня, и спрашиваю». Майор на пару мгновений задумался, а затем подошел к своему тигру и включил рацию. «База, я князь, запрашиваю консультацию». «Князь, это база. Что за консультация?» «Нужна Эйра. Ну или тот эльф, который из посольства». «Погоди немного». «Принял», — разведчик кивнул и посмотрел на явно нервничающую Фири. «Шари, Шари». Та вздрогнула и пришла в себя. «Да, отец». «Спокойно», — произнес Сергей. «Спокойно. Мы во все разберемся». «Да, отец. Алло, удача». Со старшей жрицей общаться было куда проще, чем с хитрым и явно непростым светлым Фири, с которым постоянно приходилось подбирать обтекаемые слова и выражения, чтобы не сболтнуть лишнего. «Эйра, это майор Вяземский. Есть вопрос, зятек». «Слушаю, слушаю. Нас тут пара местных фири, которые потеряли нескольких соплеменников. Одна из них – старшая сестра Шари. Какие есть возможные угрозы?» «Дикие, темные, местные. Какое-то больно умное племя решило тут в местное самоуправление поиграть и несколько деревень под себя подгребли. Фири думают, что эти деятели могут быть замешаны в исчезновении родичей». «Могут быть, да. Так с фири же брать нечего», — удивился Сергей. «У них ни золота, ни ценностей, да и добыча больно зубастая. Города-государства Карнимхауса охотились на предков темных, считая, что, вкусив плоти фири, они тоже смогут жить сотни лет. Такие кретины есть и сейчас, но близ 40 племен. Я бы еще поняла, если б дело было ну около Илиона, что ли, недалеко до степи, а там и до теплого берега, где в такое верит. Так что, скорее всего, здесь замешано нечто иное. Что же, по-вашему? Дай-ка подумать. Хаем, хаем, хаем. Женщины среди пропавших были. Что лет 40, не стар, а, ну да, точно. Сестра Шари, понял Сергей. И что это означает? Темные в землях 40 племен, сказала Эйра. Похоже, что кто-то решил, что может неплохо заработать, продав темным пару невест. Спасибо за консультацию, ваша святость. Кажется, ситуация немного прояснилась. Сергей, что думаешь делать? Нам все равно по пути, неприятно усмехнулся Вяземский. Вероятно, придется кое-кому причинить добро. Чудно. Бей мерзавцев, а чей грех можно простить? Пускай разбирается Эмрис. Пусть тьма скроет твои следы, Сергей. Вам всего хорошего, хмыкнул майор и вернулся к ожидавшим его Фири. Новость хорошая. Есть идея, что, как минимум, ваши женщины могут быть живы. Эйра думает, что эти местные кулаки могли решить продать их темным, что идут вместе с армией Орды, как невест. Но где нам их искать? Спросила Шари. Вряд ли они держат их в своем главном городище. Скорее, на каком-нибудь укрепленном хуторе или в небольшом форте. Ну, скоро узнаем. Те, кому ты приказал дать уйти. Поняла девушка. Приведут нас в свое логово. Вяземский побарабанил пальцами по открытой дверце бронемашины. Раз эльфы пропали между этим селом и Чистоводным, то какая-то база должна быть примерно между ними. Сколько до городища? В имперских милях желательно. Миль. Где-то 5 дюжин примерно. Значит, где-то часам к 5 доберутся. Вяземский посмотрел на циферблат наручных часов. И у нас будет около пары часов, чтобы приготовиться к штурму. Может, лучше дождаться ночи. Предложила эльфийка. Не стоит, покачал головой Сергей. У наших мало опыта ночных операций, могут налажить, а лажать нельзя категорически. Но и ждать тоже нельзя, чтобы не получилось, как тогда в Вилде. Имейте в виду, Шари мрачно взглянула на Тейрида. Если моя сестра жива, то я заберу ее из вашего клана. Если вы не можете ее защитить, это сделаю я. Разведывательный батальон в кои-то веки действительно можно было принять за самую настоящую дикую охоту. Двое бандитов, специально оставленных в живых, рвались на северо-запад, напрямик, без всяких там петляний или попыток сбить со следа. Им явно было не до хитрости, после того, как большую часть их отряда срезала всего одной очередью из ГШГ. За ними вели пристальное наблюдение с воздуха. Техника шла без особой спешки, но бодро, из тайфуна еще и квадроцикл извлекли и теперь они на пару с Багги действовали, как охотничьи псы. Вяземский ехал в командирском «Тигре», невозмутимо изучая карту местности и периодически выслушивая доклады воздушной разведки и старших машин. Все ж таки не по автобану и даже не федеральной грунтовой трассе ехали, по тем еще козьим тропам, где конный может и нормально пройдет, а вот многотонная машина может и застрять. Что, собственно, несколько раз и произошло, так что приходилось делать остановки, цеплять тросами технику и вытаскивать из грязи. Командир, слушай, обратился к Сергею, ехавший вместе с ним в броневике Эриксон. В деревне ты, конечно, круто сработал, я нашим все подал как надо, но не слишком ли круто все-таки? Думаешь, стоило отдать их местным? Поинтересовался Вяземский. Это ж не наш метод, Алексей Анатольевич. Где гуманизм? Где человек человеку? Не, ну я понимаю, что местные им бы головы посрубали, ну или еще чего. Головы тут отрубают, если наказание было смягчено, уточнил майор. За чистосердечное там, или еще что-нибудь в таком духе. Повешение за шею до смерти, для дворян, а бандитов рекомендуется распинать в качестве наглядного пособия. Я немного местные законы изучил все-таки. Ну все равно, поморщился Эриксон. Просто есть же какие-то, пусть даже формальные меры расследования, судопроизводство там всякое. Банально имена спросить, чтобы отчитаться, что такой-то и такой-то были подвергнуты высшей мере соцзащиты в полевых условиях, потому что, ну и так далее. Так что, если захотят копать, скажут, что мы просто гражданских каких-то постреляли без суда и следствия. За такое, знаешь ли, и на подвал уехать недолгая история. Ну, во-первых, не мы, а я, заметил Сергей. Вас я не подставлял и расстрельные команды не создавал. Все сам, как говорится. Во-вторых, у нас в общем-то до сих пор не отменены приказы Народного комиссариата обороны от 40-х годов, в части, касающейся расстрелу трусов и паникеров на месте. И это, между прочим, в отношении своих же солдат. Но сейчас-то не военное положение, возразил Неверов. Нет, ты не думай, командир, так-то я не против. Сам мародеров расстреливал, было дело, потому как трофей собирать это одно, а мародерство, это уже последнее дело. Какая разница? Спросила, внимательно их слушавшая Шари. Оружие, боеприпасы, что-то необходимое в быту, это трофей. Побрякушки всякие, деньги, это уже мародерство, сказал Вяземский. Ну, я так считаю. А вообще в дисциплинарном уставе вообще русским по белому написано, военнослужащие в соответствии с законодательством Российской Федерации могут применять оружие для защиты военнослужащих и гражданских лиц от нападения, угрожающего их жизни или здоровью. Если иными способами и средствами защитить их невозможно, вставил Эриксон. Допустим, не было таких способов, невозмутимо произнес Сергей. Просто я ж реально больше за тебя переживаю, как бы проблем ни случилось. Толковый командир, это, знаешь ли, дорогого стоит. Ценю такую заботу. Серьезно. Но, не стоит, Вяземский ухмыльнулся. Я никогда не действую, если не имею хотя бы плана, как свою задницу прикрыть в случае чего. Майор продемонстрировал кожаный тубус, похлопав по нему ладонью. Знаешь, что внутри? Какая-то бумаженция от принцессы. Правильно. А знаешь, что в той бумаженции? Что-то типа податель сего свитка есть всамделишный посланник ее высочества восьмой наследницы. В точку, Сергей убрал тубус. А еще там написано, что я являюсь официальным представителем империи, направленным для поддержания порядка на этих землях. Плюс описание полномочий. Если кратко, то мне запрещается использовать высшую меру социальной защиты только в отношении нобилей и легионеров. Потому как возможные провинности первых следует рассматривать в присутствии не менее чем трех других нобилей и двух представителей имперского центра, а для вторых предусмотрен военный трибунал и гражданскому суду они не подвластны. А мы, как ты, наверное, догадываешься, к имперской армии официально не относимся, так, дружинники скорее. Ну, а рядовых граждан, раскачивающих новоримскую лодку, нам разрешено стрелять в количествах, необходимых для укрепления авторитета имперской вертикали власти. Не слишком ли круто они со своими гражданами-то? Спросил Неверов. У них же тут, как бы, все равны, все, граждане. Граждане гражданам, рознь. Даже в Новом Риме, в эту глухомань законопослушные крестьяне не бегут, а вольноотпущенники теми еще кадрами могут быть. В общем, ты думаешь, что опасаться нечего, вздохнул Эриксон. Ну, окей, не думаю. «Знаю», — отмахнулся Сергей, — «захотят утопить, утопит и без всякой реальной причины. Но если я полезен, хрен меня кто утопит, особенно, если никто из своих не настучит». «Не, вот этого точно не должно быть», — хмыкнул Неверов. «Наши хоть и молодняк сплошняком и без боевого опыта, но адекватные и серьезностью момента прониклись. Пацанам всегда нужен не просто хороший командир, а хороший и крутой командир. Вот уволит меня и будет у них такой командир», флегматично произнес Вяземский. Может быть, неторопливый загон бандитов продлился почти до 6 часов вечера, Сергей уже начал было беспокоиться, что до темноты дело не решится. Конечно, даже севернее Илеоно-Светлоярское солнце заходило довольно поздно, сказывался почти нулевой наклон оси планеты. Но в любом случае не атаковать в темноте, не задерживаться сверх необходимого требуемого времени Вяземский не хотел. Однако разведчикам все-таки повезло. Еще до того, как беглецы добрались до места своего назначения, дрон заметил с воздуха возможное логово бандитов. Насколько понял Вяземский, это было что-то вроде старого имперского острога, деревянные стены, 4 сторожевых башни вышки по углам, укрепленный блокгаус по центру. Причем пусть и обшарпанный, но каменный, а не бревенчатый, что было более ожидаемо. Если точнее, то даже не каменный, а бетонный, внешний антураж неорима все-таки не должен был вводить в заблуждение, что прогресс стоял на месте все 17 веков после перехода 9-го испанского. Располагался острог около то ли небольшой реки, то ли около крупного ручья, где-то в полукилометре от кромки редкого леса, все по науке, чтобы нападающие не могли так просто подобраться близко. В мирное время эту крепостицу скорее всего старались не трогать и по бревнышкам не разбирали, потому как объект Министерства обороны Новорима все-таки, А вот как неспокойно стало, решили как-то использовать. Сергей навскидку насчитал где-то 150-200 человек в остроге. Немало в общем-то, ну по местным меркам. Мужчины, взрослые, не слишком хорошо, но все-таки вооруженные. Так что вряд ли это было просто обычное поселение, скорее уж передовой лагерь этих доморощенных кулаков. Высунувшиеся из-под покрова леса боевые машины напомнили хищных динозавров, что охотились на доисторической земле, и на доисторическом Светлояре скорее всего тоже. Техника вышла линией, а затем взяла острог в клещи, БТР, тайфун и командирский тигр напротив ворот. Гиены и второй тигр зашли с флангов, полностью окружая укрепление. Багги и вооруженный пулеметом квадроцикл остались в качестве наиболее мобильного резерва при Вяземском. Сергей выпрыгнул из броневика, поправил фуражку, посмотрел на часы, посмотрел на заходящее солнце. Рядом затормозила Багги, из которого выбралась Шари и подошла к майору. «Отец, разреши вопрос, сестре». «Нет», девушка покачала головой. «Я, наверное, погорячилась там, в деревне. Сейчас успокоилась и задумалась, правильно ли мы поступили». Усмехнулся Сергей, доставая из кармана пачку сигарет и закуривая. «Да, тоже», разведчик выдохнул облачко табачного дыма. «Я тоже». «Они сказали, что взяли под защиту эту деревню», не слишком уверенно произнесла Шари. «И другие тоже». «Да, убивали, да, грабили, да, насиловали, но не сделали мы только хуже. Ведь если теперь туда заявится кто-то другой...» «Брось», — криво усмехнулся Вяземский. «Ты действительно думаешь, что те два десятка кого-то смогли бы защитить? Они даже охранения нормального не выставили. К тому же, если берешь кого-то под защиту, пусть даже принудительно, то и ведешь себя, как защитник, а не как оккупант. Свое, защищают, свое, не портит. Ну и пришла бы к той деревне сотня северян, и что бы те гаврики им сделали? Опять спросили бы вы кто такие? Мы вас не звали. Иди нахер. Были у нас в истории такие же защитнички, которые, если что случались, первыми и кидали тех, кого якобы защищали. Майор брезгливо поморщился. Всего лишь падаль, просто еще и лицемерная. Как надо защищать тех, кто этого не очень-то и хочет? Если это тактически и стратегически необходимо, то уж явно не ведя себя как фашистский оккупант. Нужен гарнизон. Выбрал место базирования, запросил снабжение у местных при необходимости. Но так, чтобы сами несли и так, чтобы последнее не отнимать. И минимум контактов с местными. С местными девками, тем более. Кто добровольно сговорится, ну боги с ними, насильно, нет. У нас за такое расстреливали. Если это враг... Спросила Фири. Нам говорили, что с врагом не церемонится. С врагом, да, с поставившими себя вне законов государства и человечества, возможно, но не с невиновными. Я могу предположить, что в этом остроге есть и женщины. Но пока они не кинутся на нас с вилами, то я не буду считать их врагами. А если посчитаю, то скорее просто убью. Столкнувшись с ублюдками, совсем не обязательно и самому становиться ублюдком. То есть мы поступили правильно. Как по мне, всегда лучше сделать и пожалеть, чем не делать и просто жалеть, пожал плечами Вяземский. Не скажу, что это истина высшей инстанции, но лично я считаю именно так. Твое право, считать иначе. Всегда беру пример с тебя. Только, беря пример в рисковых ситуациях, помни, что у меня всегда есть мысли, как выкрутиться, случись что, Сергей потрепал Шари по плечу. Когда ты, например, казнил тех инсургентов. Именно. Можно ли было наказать их как-то иначе? Конечно. Но я сделал так, как сделал, майор слегка прищурился. Этот мир, он не такой, как наш. Он прямее и честнее, но зато и слова, не подкрепленные делом, тут не очень уважают. Вон, у нас совершенно незаслуженно сложилась репутация записных гуманистов и чуть ли не пацифистов только потому, что мы не убивали всех противников направо и налево. Хотя при всем нашем гуманизме и нежелании воевать мы отнюдь не белые и пушистые. А если кто так подумает, ну, и земля тому стекловатой. Но сейчас ты не отдал немедленного приказа на штурм, сказала девушка. Хотя с нашей мощью за полчаса мы сравняли бы этот острог с землей. Часто надо убить одного, чтобы напугать сотню. Хотелось бы надеяться, что мы уже уничтожили достаточно этих головорезов, чтобы остальные пришли в договороспособное состояние. Но, полагаю, что без боя не обойтись. Хотя, попытаться все равно стоит. Все, по коням. Шари забралась в багги, Вяземский запрыгнул на подножку джипа и жестом скомандовал водителю подъехать поближе. Бронетехника остановилась метрах в 200 перед запертыми воротами, вне досягаемости тех же арбалетов, если таковые у этой голыдьбы нашлись бы. Находившиеся в них разведчики высыпались наружу, развернувшись цепью перед машинами. Майор вооружился для разнообразия не автоматом или пистолетом, а загодя припасенным небольшим мегафоном и обратился к засевшим в крепостице. «Эй, вы, здесь имперская армия, есть разговор, открывайте ворота». «Пошел нахер». У кого-то в остроге оказался весьма громкий голос, его было прекрасно слышно и без всякого мегафона. «Мы идем пропавших фири из племени Дяра. Еще, надо прояснить факт вашего самоуправства в отношении окрестных деревень. Пошел нахер. Предупреждаю, что если вы не подчинитесь, то я буду считать вас бандитами и мятежниками, и именем ее высочества принцессы Афины применю силу и оружие», невозмутимо продолжал Вяземский. «Пошел нахер». Глотка луженая, а лексикон крайне бедный, опуская мегафон, констатировал Сергей и посмотрел на стоящего рядом Эриксона. «Ну, что, обязательную программу отработали. Совесть наша чиста. Более чем», поморщился Неверов. «Они совсем тупые, раз нас не боятся. Может быть», Вяземский задумчиво вытянул из кармана сигарету и покрутил ее в руках. «Ну, или просто тупые. Это даже вероятнее. Командир, смотри». Майор посмотрел на сторожевую вышку, на вершине которой показался какой-то бородач, волочащий за собой одетую в лохмотья женщину. Достал небольшой бинокль, посмотрел через него. «Вы кто такие?» – проорал мужик. «Вас кто послал? Я же говорил, что будет, если посмеете на нас руку поднять. А, что, смело и больно. Что, баб своих не жалко, значит». Бородач подтащил к себе женщину, скорее даже девушку, насколько было видно, чумазую, растрепанную и сильно избитую. «Ну так получайте». Бандит выхватил нож, одним махом перерезал горло пленницы и сбросил ее тело с вышки. Вяземский сжал кулак, и сигарета осыпалась табачной крошкой на землю. «Поняли, да». Надсаживаясь, проорал головорез, вскидывая вверх окровавленный нож. «Так будет, конец тебе», сквозь зубы прорычал Эриксон, передергивая затвор автомата. «Где отец?» — спросила стоящая рядом Шари. Сергей вышел из-за тигра с выражением уже знакомой многим ледяной злости на лице, на ходу вставляя в РПГ-7 заряд. Вскинул гранатомет на плечо, прицелился и выстрелил. Граната врезалась аккурат в вершину сторожевой вышки, разворотив деревянный частокол и взрывной волной сбросив вниз отчаянно вопящего головореза. Тот с влажным хрустом упал рядом с убитой им жертвой и затих. «Разведка!» — рявкнул Сергей, перебрасывая дымящий гранатомет стоящему рядом солдату. «К бою! Всех, кто окажет сопротивление, валить на месте!» Минут 10 ушло на координацию между отдельными машинами и придумывание плана действий. Затем стоящие на флангах «Гиены» и «Тигр» обработали из крупнокалиберных пулеметов сторожевые вышки. БТР дал очередь по воротам, превращая их в труху, а затем туда же ударил заряд, выпущенный из СПГ-9. Еще одна очередь из 30-миллиметровой пушки по верхней части измочаленных ворот и еще один выстрел из станкового гранатомета. БТР, выплюнув два облака сизого дыма, рванул вперед, на ходу разворачивая пушку назад. Разогнавшаяся многотонная бронированная машина проломила скошенным носом остатки ворот и, перевалившись через обломки и хлипкую баррикаду с внутренней стороны, ворвалась во внутренний двор, тактика в общем-то отработанная еще в Вилде. Внутри оказались изготовившиеся к бою головорезы, на этот раз уже не налегке, а с щитами и копьями. Даже какое-то подобие строя попытались составить. Сидевшие в три разведчики открыли огонь через бойницы, а затем довернулась и башня, причесав противника из спаренного пулемета. Бронемашина превратилась в подобие ощетинившегося огнем ежа, бандиты почти моментально потеряли убитыми несколько десятков человек и сочли благоразумным немедленно разбежаться. Впрочем, на небольшом внутреннем дворе острога особо разбегаться было некуда. Десант высыпался из ПТРа и развернулся цепью, а между тем к разрушенным воротам подрулили еще и тигр с багги, привезя с собой оставшихся пеших бойцов. Вяземский перелез через баррикады, держа в руках автомат. Рядом с ним была и Шари, которая по случаю большого боя не пренебрегла боевой раскраской плакальщицы. Майор окинул взглядом внутренности крепостицы. Все, в принципе, уже было кончено. Без магов местные вообще ничего не могли противопоставить земному оружию и бронетехнике. Конечно, так наверняка будет не везде и не всегда, но пока что стоило пользоваться моментом. Из небольшого бревенчатого сруба близ чистокола сквозь узкие окна в разведчиков полетело несколько стрел, неприцельно, наобум. Однако солдаты к угрозе отнеслись более чем серьезно, часть немедленно открыла огонь по срубу, не давая лучникам приблизиться к окнам, а еще пара человек рывком сократили дистанцию и забросили внутрь пару гранат. Громыхнули взрывы, следом вооруженный дробовиком боец вынес дверь в сруб и внутрь влетели двое разведчиков. Прозвучало несколько одиночных выстрелов, чисто, немедленно доложили бойцы. Оставался главный блокгаус, солидное двухэтажное бетонное здание, и дверь тут была куда более основательная, старая, но все еще очень крепкая. Из толстых досок, вдобавок обитых железом, да и без столики магии вряд ли тут обошлось. Разбирать на кирпичики форт Вяземский не решился, внутри могли быть пленные. Но при наличии двери и закрепленного на ней заряда взрывчатки разрушать здание и не требовалось. Накладной заряд установил Эриксон, сказал, что делал так уже 100 раз. На 101-й раз тоже обошлось без проблем. Пластит разворотил половину двери, а остальное доломали вооруженные топорами и кувалдами из ЗИПа разведчики, после чего ворвались внутрь. Гранаты на этот раз направо и налево кидать не стали, да и стреляли тоже немного. Правило: при штурме здания в комнату заходит сначала граната, а потом ты при наличии заложников не работала. Не дожидаясь окончания зачистки всего здания, внутрь зашел и сам Вяземский вместе с Шари. На майора быстро посыпались доклады. Нашли двоих гражданских, женщины, живы. 5 на верхнем этаже, 10 в большом зале. Фири среди них есть? Спросил Сергей. Никак нет, кое-где еще раздавались одиночные выстрелы. Чаще всего взятых почти наобум дробовиков. Это двери в российские квартиры без автогена вскрыть часто не представлялось возможным, а вот деревянные двери заряды картечи выносили на раз. Шари между тем вовсю вертела головой, а затем целенаправленно направилась к лестнице, ведущей на 2-й этаж. «Отец, сюда!» Под лестницей обнаружился люк с большим металлическим кольцом, а под ним – проход в подвал. Разведчики включили тактические фонари и двинулись вниз по старой рассохшейся лестнице. Внизу обнаружилось достаточно просторное каменное подземелье, тускло освещенное светом нескольких лампад. Деревянные клетки вдоль стены в дальнем конце, явно новые, самодельные. Внутри, десятка-два женщин в драной одежде, многие без сознания. В нос шибанул запах пота и давно не мытых тел. Посреди подземелья стоял грубый стол, уставленный снедью и кувшинами. За столом, 4, еще 2 на широкой лавке чуть поодаль. Женщина лежит безвольно, а мужчина, даже скорее молодой еще парень, пытался торопливо завязать портки. Остальные при виде разведчиков немедленно похватались за валяющиеся тут и там топоры и булавы. Вяземский моментально оценил, что кругом бетонная кладка и клетки с пленницами, так что стрелять из автомата было себе дороже. Поэтому быстро выпустил из рук автомат, оставив его висеть на ремне, выхватил закрепленный у плеча штык-нож и метнул его. Кто же знал, что практикуемое сугубо для форса метание ножей когда-то пригодится в бою. А вот поди ж ты, пригодилось. Нож воткнулся одному из тех, кто был за столом, аккурат в шею, а затем Сергей достал из кобуры пистолет, щелкнул предохранителем и всадил ему еще 2 пули в грудь. Бандит тут же рухнул на пол. Оружие на пол, к стене. Рявкнул на оцепеневших головорезов слегка оглохший майор. Те, будучи тоже слегка оглушенными с некоторым запозданием, но повиновались. Оказалось, что в тесном помещении даже выстрелы из пистолета становятся очень уж громкими. Сестра. Шари метнулась вперед к одной из клеток, дернула закрытую дверь и яростно посмотрела на столпившихся у одной из стен бандитов. «Ты там, на столе!» Заикаясь, произнес один из них, упитанный лысоватый толстяк. Эльфийка схватила грубоватый ключ, открыла замок и опустилась на колено перед лежащей на грязной соломе пленницей. Судя по острым ушам, явно фири. Лица не видно, закрыто длинными спутанными волосами. Одета получше, чем другие пленницы. Сильванский кожаный костюм сильно истрепан, но на лохмотья все же не похож. Зато в отличие от других пленниц эльфийка оказалась крепко связана. «Это она?» – спросил Сергей, продолжая держать бандитов под прицелом Ярыгина. «Она?» – Шари бережно убрала спутанные волосы с лица сестры. «Жива?» Слава всем богам! Девушка неожиданно оскалилась и зашипела, обнаружив на теле сестры ссадины и кровоподтеки. Рывком поднялась на ноги и стремительно метнулась к стоящим у стены бандитам, уперев тому самому толстяку дуло автомата в подбородок. «Ты!» – зашипела Шари. «Что ты?» «Мы ничего с ней не делали, госпожа!» Толстяк нервно сглотнул, обливаясь потом. «Она просто без чувств. Отвар. Темным. Темным не понравилось бы, если бы мы испортили товар. Она не товар!» – проорала девушка. «Она! Моя! Сестра! С ней вы, значит, ничего не делали?» Холодно произнес Вяземский. «А с другими? Парням же тут было скучно!» Пробормотал бандит. «Да и чего заложникам зря пропадать? Ты умрешь!» Прошептала Шари, сильнее упирая ствол автомата и кладя палец на спусковой крючок. На плечо девушки легла рука Сергея. Эльфийка повернулась к нему. Вяземский покачал головой. «Нет!» — ровным тоном произнес майор. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза, а затем Фири отвела взгляд. «Да, отец!» Выдохнула Шари, унимая тяжелое дыхание. «Успокойся, ты должна быть спокойна». «Да, отец», – послушно кивнула девушка. Сергей отошел назад и двинулся к лежащей без сознания Шури, наклонился к ней, проверил пульс и достал запасной нож, чтобы разрезать путы. «Тут же везде камень», – как бы между прочим произнес Вяземский. «От автоматных пуль рикошеты будут. Еще зацепишь кого?» «Да, отец». Оскалилась Шари и выхватила из ножен штык-нож. В отличие от старых штык-ножей 6х4, которые были сделаны из хрупкой порошковой стали и часто даже с банкой тушенки справиться не могли, новые 6х9-1 были сделаны из отличного металла. Эльфийка первым ударом распорола горло толстяку, воткнула нож второму в шею, крутанулась на месте, подсекая ноги третьего, попытавшегося убежать, и вонзила ему клинок чуть пониже затылка. Сила Фири позволила запросто раздробить ножом шейные позвонки. В живых остался только один бандит, молодой парень-насильник, который немедленно рухнул на колени перед Шари. «Госпожа!» – взмолился он. «Прощу, пощадите!» Девушка остановилась перед ним и холодно посмотрела на парня. «Она!» – подбородком указала она в сторону безвольно лежащей на лавке женщины. Она просила пощады. Молодой бандит крепко зажмурился, ожидая удара. А затем открыл глаза и увидел, что эльфийка вытирает клинок куском материи. «Госпожа! Парень натурально пал ниц. Да благословят вас боги! Милосердная, добрая госпожа! Кто сказал, что я добрая?» Сказала Шари и ударила рукояткой ему в глаз, металлическим шипом для раскалывания стекла. Парень с воплем прижал руки к выбитому глазу, кровь из которого заливала ему лицо. «Будешь жить», — равнодушно бросила эльфийка. «Расскажешь всем своим, что бывает с теми, кто приступает закон. Мы еще вернемся. Проверим. Если сами не накажете виновных в преступлениях, это сделаем мы. Тогда умрут все». «Закончила?» — спросил Вяземский, вынося из клетки находящуюся без сознания Шури. «Да, отец». Шари брезгливо отвернулась от воющего от боли бандита и убрала клинок в ножны. «Если что, они оказали сопротивление», — невозмутимо произнесла Фири. «Пришлось применить силу». «Именно», — кивнул Сергей. «Займись остальными, я пока отнесу твою сестру и пришлю еще кого-нибудь на помощь». «Хорошо», — улыбнулась Шари. День подходил к концу, и заканчивался он куда лучше, чем начинался. «Куй железо, пока горячо. Допрашивай пленных, пока они в шоке». Опустившаяся ночь преградой для продолжения деятельности не стала. Разведчики протянули провода от установленных за оградой машин и развесили фонари, так что работа продолжилась и в темноте. Первым делом Вяземский устроил с пленными профилактическую беседу. Разоруженных бандитов согнали к одной из стен чистокола, осветили фонарями, а прямо перед ними установили пулемет на станке, и для убедительности дали очередь поверх голов. «Минуточку вашего внимания!» Вперед выступил Сергей. «Майор Вяземский, личный и полномочный представитель ее высочества принцессы Афины, стража восточного предела», — скучающе произнес майор. «Все вы прекрасно знаете, за что получили сегодня трепку. Самовольный захват власти, насилие в отношении имперских граждан, убийство имперских граждан, покушение на честь женщин империи, грабежи, сопротивление официальным властям Нового Рима в лице меня».